Глава 16. Хелена. Полет над горами в Нью-Олисон на небольшом самолете занял не более получаса. Через маленький овальный иллюминатор Кнут смотрел вниз на величественный ледник Конгсбери, размышляя, по какой именно дороге можно проехать от Лонгера до Нью-Олисона. Однако он так и не смог разглядеть старые следы от снегоходов. Казалось, найти безопасный маршрут по бескрайним просторам ледника с огромным количеством трещин и обрывов вообще не представлялось возможным. «Голландец никогда в жизни сюда бы не сунулся», — подумал он. Выходя в Нью-Олисоне из самолета, он удивился тому, как здесь, несмотря на середину августа, по-летнему тепло. У столовой «Кингс Бэй» местные жители вынесли на солнце стулья и ящики, и теперь в футболках и солнечных очках наслаждались обеденным перерывом. Они радушно кивали Кнуту и звали выпить пивка, чтобы отметить его возвращение, как будто бы он пробыл в Лонгере не несколько дней. Торбьерн дожидался его в избушке. После того, как следователи криминальной полиции вернулись в Лонгер, делать ему стало нечего, и он в тот же вечер решил поехать на север. Можно, по крайней мере, выехать из Нью-Олисона и заночевать в одной из избушек на полуострове Блумансдайя, прямо над фьордом, сказал он. Но оба не представляли себе, сколько времени потребуется для подготовки резиновой лодки к такому долгому путешествию. Лишь поздним вечером они отшвартовались и, подрев двух моторов мощностью в 75 лошадиных сил, отчалили от пристани в Нью-Олисоне. Они проложили курс через фьорд к краю ледника. Несмотря на то, что все домики в окрестностях Кунгсфьорда были осмотрены следователями криминальной полиции вдоль и поперек, Кнут все-таки решил проехать вдоль берега вокруг фьорда на загруженной под завязку резиновой лодке. «Не помешает лучше узнать местность», — сказал Кнут. Внезапно он вспомнил гостевую книгу из «Райского уголка». На небольшом холме неподалеку от Нью-Олисона стояла почти развалившаяся хижина без крыши. Кнут замедлил ход и указал на нее, но Торбьерн покачал головой и махнул рукой. Это явно означало, что им нужно идти дальше. Приближаясь к мраморному руднику на полуострове, они свернули на пляж, спрятанный между высокими крутыми холмами. Выезжая из Нью-Олисона, они планировали заночевать в губернаторском домике, одном из четырех старых запираемых на ключ и оставшихся со времен работы рудника. Домик располагался на возвышенности над пляжем. Рядом стояли несколько старых лавок и стол из грубой древесины, потемневший за много лет, проведенных под открытым небом. Дорожка поросла мягким зеленым мхом. Некоторые камни покрылись слоем красно-оранжевых лишайников. Раскрытые белые бутоны полярного мака на хрупких тонких стеблях едва заметно трепетали на ветру. Жители Нью-Олисона любили приезжать в домики, но сегодня вечером они пустовали. Кнут отпер навесной замок, открыл низкую узкую дверь и вошел внутрь. Там было гораздо холоднее и пахло парафином и влажной древесиной. Было заметно, что ставни уже очень давно никто не трогал. «А ты разве не заезжал сюда с полицейскими из Осло?» Кнут повернулся к Торбьерну. Тот взял ружье и, выпрыгнув из надувной лодки, направился к нему. «Нет, у нас с тобой не было ключей. Ну, как ты видишь, сюда никто и не пытался проникнуть». Внутри царил полумрак. Тем не менее, слабого света от двери было достаточно для того, чтобы Кнут смог пробраться на кухню. Он зажег свечу, вставленную в стоявшую на лавке бутылку. Торбьерн в это время пытался открыть ставни. Вечерний свет залил комнату. «Да, похоже, тут очень давно никого не было», — крикнул Кнут через дверь Торбьерну, который продолжал копошиться снаружи. Тот подошел к двери и пристально взглянул на напарника. «Ты что, надеешься найти что-нибудь, связанное с тем убийством? Мне казалось, что губернатор сообщил, что расследование прекращено». Кнут выглядел немного встревоженным. Это его состояние было прекрасно знакомо Торбьерну. «Лишний раз не помешает». Они стояли на кухне, и в маленькой спальне слева и в гостиной справа виднелись узкие кровати с заправленным бельем. Поездка на лодке заняла всего пару часов, и поэтому ложиться спать еще не хотелось. «Ну, что будем делать?» «Я совсем не устал, а ты?» «И я. Может, переночуем тут?» «А знаешь что, я видел отсюда обогатительную фабрику и причал Нью-Олисона на другой стороне фьорда. это значит, что мы с тобой проехали всего ничего. Давай проедем еще немного по Кроссфьорду, а там уже и заночую». Когда их резиновая лодка вышла из маленькой бухты, был почти штиль. Стаи морских птиц летали совершенно беззвучно, едва касаясь воды. Кроме них во фьорде не было никого. Сначала они живо обсуждали возможность доплыть до самого Сиднехамна в Лиллехукфьорде, а там разбить лагерь для ночлега. Но когда они обогнули мыс Гисса, на них вдруг навалилась усталость. У ледника 14 июля Кнут повернул лодку к берегу. Скромная хижина располагалась на самом верху холма, неподалеку от которого возвышался ледник. Маленький домик, построенный из досок и плавника, находился в тени ледника. Несмотря на то, что ночь была теплой, со стороны ледяных масс дул пронизывающий порывистый ветер. Кнут удивился, что какому-то охотнику пришло в голову построить домик именно в таком неудобном месте. «Мы не можем остаться здесь на ночевку», — сказал Торбьорн и шагнул из лодки. Он чуть было не набрал воды в резиновые сапоги, когда, наконец, схватился за канат и потащил лодку ближе к каменистому берегу. «Вот это домик губернатора. Он получил его в наследство от своего деда. Но ключей от него в Нью-Олисуне нет, да и губернатор ничего не передавал». Дом сохранил на себе четкий отпечаток старины. Видно было, что пользовались им крайне редко. Грубые деревянные доски постепенно превращались в труху и темнели, возможно, из-за того, что в свое время они не были просмолены. Чтобы хоть как-то защитить дом от постоянного северного ветра, по всему периметру двери и окон были прибиты картонные листы и доски. Ставни на двух маленьких окошках на задней стене домика тоже были заколочены грубыми заржавевшими гвоздями. Выходившее на фьорд большое окно и дверь на передней стене были забиты досками, на которых висели большие амбарные замки. «Мне казалось, ты говорил, что губернатор частенько пользовался этим домом». Кнут поглядел на дорогу. Галька и камни были покрыты слоем сухого серо-коричневого мха. Больше возле дома не было ничего. Ни лопаты, ни скамейки, чтобы присесть, ни обычной для зимовок Шпицбергена поленница со сложенными штабелем дровами для топки, которые, как правило, хранились у торцевой стены дома. «Это он сам сказал. Только не говори, что ты ни разу не слышал его байки про путешествие на Птичий мыс». Кнут осмотрелся, он указал наверх, где виднелся ледник 14 июля, возвышавшийся, словно стена изо льда, между вершинами высоких гор. «А на снегоходе туда так просто не доберешься». Торбьорн проследил за взглядом Кнута. «Я слышал, что единственному, кому удалось проехать по обрыву, это Хуга Халврасон». «Что, мальчишка? Тот дохлик?» «В Нью-Олисоне ходит множество историй о преступниках, и больше половины из них всего лишь выдумка. Наверняка и он тоже рассказывает, что дорога из Лонгейра в Нью-Олисон заняла у него всего 3,5 часа. Но я отказываюсь верить в это». Он развернулся и начал потихоньку пробираться к берегу между камней. «Нам бы лучше пройти чуть дальше по берегу. Там есть еще одна избушка, в ней переночуем». Но Кнут замешкался. Он остановился у двери и слегка потянул за доску, приколоченную к ней и закрывающую вход. «А может, нам стоит проверить дом изнутри?» — спросил он наконец. «Ведь с тех пор, как нашли голову, здесь больше никого не было?» Совсем чокнулся. Торбьорн почти сорвался на крик. «Нельзя же просто так вламываться в дом губернатора. Ты что, не слышал, что я сказал? Это его частная собственность. Видишь же, здесь никого не было. И ни ставни, ни дверь никто не взламывал. Ты что, не видишь? Ну, все, поехали». Последнюю фразу он кинул из-за плеча, шагая к резиновой лодке. Кэмп Зоя, старая зимняя станция, находилась гораздо дальше, чем они думали. Ее построили еще в конце прошлого века, и принадлежала она охотнику Хенри Руди. На часах было уже 5 утра, когда оба полевых инспектора наконец взобрались по крутой дорожке, с двух сторон красиво обрамленной белыми камнями, подобранными охотником внизу на берегу. Домик стоял высоко и словно смотрел на солнце. Засовов на двери не было, да и на окнах не видно цепей с навесными замками. Только посеревшая от времени деревянная скамейка под окном кухни будто звала присесть на нее. Отпереть входную дверь оказалось совсем просто. Вскоре домик наполнился запахом кофе, исходящим от кипящего на печке буржуйки кофейника. Оба инспектора заснули в спальных мешках на деревянных кроватях. Косые лучи солнца проникали внутрь, заставляя блестеть облупившийся пол. Спустя час на берегу появился белый медведь. Он с любопытством приблизился к привязанной резиновой лодке, осторожно ступая среди мокрых камней. На минуту он остановился и замер. Затем начал раскачиваться из стороны в сторону, как будто размышляя над тем, есть ли в лодке что-нибудь интересное. В конце концов он решил, что содержимое лодки не стоит того, чтобы лезть в холодную воду. Неожиданный звук, доносящийся из хижины, заставил медведя поднять голову вверх и принюхаться. Он подернул черным носом, а через пару минут сделал резкий прыжок в сторону берега и почти беззвучно исчез в воде фьорда. Мужчины в хижине крепко спали и ничего этого не слышали. В последние летние дни Кнут и Тьюрбьорн неоднократно заезжали в Нью-Олисон. Объехав с инспекцией все западное побережье, вплоть до Моффена, крохотного песчаного островка с огромным количеством моржей, все оставшееся время заканчивающегося летнего сезона они посвятили изучению отчетов по различным нарушениям природоохранного законодательства в национальном парке. Много раз они встречали судно «Белый медведь», идущее то на север, то на юг. Они даже завели привычку подниматься на борт судна, чтобы перекинуться парой фраз с Анеттой. За лето она набралась опыта и стала более уверенной в себе. Больше ее туристы не нарушали покоя голландских могил на острове Амстердам. Впрочем, туристическое судно не раз заходило на Птичий мыс. Полиция на всякий случай держала кладбище закрытым для посещений. В середине сентября выпал первый снег. Внезапно и удивительно, как это обычно бывает из года в год, сезон полевой работы подходил к концу. Кнут и Торбьорн работали в Нью-Олисоне, промывая, просушивая и развешивая оборудование перед тем, как его упаковать и оставить на зиму в домике для полевых инспекторов, которые приедут следующим летом. В те выходные местные жители устроили прощальную вечеринку в Кингс-Бэй для сотрудников, отработавших 2 года. Кнут напился и начал оскорблять тех немногочисленных научных сотрудников, кто еще не разъехался. Он осыпал их грубостями и всячески пытался преуменьшить значение выполняемой ими работы. Торбьорн ужасно расчувствовался и без конца требовал поставить одну и ту же композицию из сборника романтических песен «Greatest Love Themes». «Это ведь незадолго до твоей женитьбы было», — передразнил его Кнут, когда они летели в самолете на обратном пути в Лонгейр. Но Торбьорн не отвечал. Его лицо было зеленоватым. Прошло уже 2 суток, но он, похоже, еще не протрезвел. Он выглядывал из иллюминатора и очень надеялся, что во время полета над ледниками они не попадут в зону турбулентности. Кнут подал свое резюме и был принят на должность, освободившуюся после Хеннинга Му. Именно поэтому он и не собирался покидать Шпицберген вместе с другими полевыми инспекторами. Хотя теперь уже начал немного сожалеть о своем порыве. Зачем ему, собственно говоря, еще одна зима на Шпицбергене? Однако на все его попытки обсудить это Торбьорн лишь отмалчивался. Перед возвращением домой Торбьорн еще неделю пробыл в Лонгейре. В дневное время они с Кнутом участвовали во встречах в управлении губернатора вместе с другими инспекторами, а вечера проводили в баре «Хьюсет» или пабе. «А народ здесь ничего, очень даже милые», — сказал Кнут и посмотрел на маленькие круглые столы в пабе. Был четверг, однако посетителей было много. Торбьорн, держа в руке кружку, на дне которой еще оставалось немного пива, огляделся вокруг и поймал взгляд Кнута. «Да, скучно не будет. Ты ведь никого же здесь не знаешь, и работ наверняка будет немного. Они же всегда хвастаются низкой преступностью на Шпицбергене». Кнут ответил не сразу. Он думал о том же. Торбьорн медленно покачал головой. Он знал, что Кнут все уже для себя решил. И очень надеялся на то, что это никак не было связано с делом об убийстве. «Знаешь, а я-то ведь думал, что ты хотел получить должность в Энгердале», — сказал он с грустью в голосе. «Мне там предложили место лесника в лесничестве, и я уже представлял, как мы с тобой сидим у Сёлещон и ловим гольца». По случайному стечению обстоятельств губернатор Берг возвращался из отпуска тем же самолетом, на котором инспекторы должны были лететь на материк. Он радовался, что возвращается на Шпицберген и прекрасно выглядел. Серость его вытянутого лица сменилась здоровым золотистым загаром. Увидев в зале прибытие группы инспекторов, он подошел к ним и с улыбкой поблагодарил за выполненную работу. пожал им руки и похлопал по плечам. Кнут и Торбьерн попытались ускользнуть от него, но им этого не удалось. «Ну что ж, Торбьерн, пора домой, а вот Кнут с нами остается, но мы всегда будем тебя ждать. И если получится, можешь на следующий год опять приехать полевым инспектором». «Спасибо вам», — Торбьерн никак не мог придумать, что же еще ему сказать. «Жаль, что мы так и не нашли останки того голландца», — в конце концов выдавил он. Губернатор Берг опять посмотрел на него пристально, будто ему нужно было время, чтобы все еще раз хорошенько обдумать. Затем он улыбнулся. Это была улыбка, полная сожаления, но вместе с тем и несколько высокомерная. «Это дело останется нераскрытой тайной, следы которой исчезли во мраке зимы, так сказать, и мы никогда не узнаем, что же произошло на самом деле. Но у нас нет никаких оснований тратить наше время и силы на дальнейшее расследование». Губернатор зажмурился, а потом открыл глаза и устремил свой взгляд в пустоту. Настало время инспекторам подняться на борт самолета. Народ толкался из стороны в сторону. Торбьерн похлопал Кнута по плечу и прокричал, чтобы тот был осторожным. Не успев больше ничего сказать, он исчез за стойкой регистрации. «Слушай, Кнут, ты же на машине. Не подкинешь меня в город?» — спросил губернатор Берг, протиснувшись вперед. Письмо от Елены Йост на имя губернатора пришло в первые дни сентября. По какой-то ошибке оно пролежало среди прочей корреспонденции, которая была отложена в сторону, чтобы губернатор лично ознакомился с ней. Поэтому письмо прочитали только накануне приезда Елены Йост на Шпицберген. Прочитав письмо, губернатор еще долго сидел за письменным столом. Елена Йост писала, что известие о смерти брата было для ее небольшой семьи в Схевенингене будто гром среди ясного неба. Несмотря на то, что отец снова вернулся к своей аудиторской работе, он был сам не свой. Мать все еще находилась на больничном и почти все время проводила лежа на кровати и даже не думая вставать. Дальние родственники приезжали их утешить, однако в скором времени, когда бесполезность их пребывания стала очевидной, поспешили вернуться обратно. Как будто бы ужасная смерть ее брата и его необычные похороны легли на семью позором, который у них не хватало сил пережить. Она захотела увидеть то место, где обнаружили голову брата. Конечно же, не для того, чтобы искать его тело. Она полностью верила в то, что сотрудники криминальной полиции сделали все возможное, разыскивая останки ее брата. Елена не надеялась на чудо. Ей очень хотелось найти объяснение произошедшему. Покой, который она могла привести своей убитой горем семье. И по возможности исцеления и утешения. Губернатор признался, что новость о ее приезде привела его в ужас. С этим он поделился с Анной Лизой Исаксон, которая рассказала о письме. «Что мы ей скажем? По-моему, это вообще плохая идея. Надо было оберегать эту семью и скрыть от них ужасные подробности его смерти». Анна Лиза видела, что предстоящий приезд Елены Йост действительно напугал губернатора и попыталась подобрать нужные слова. Но у нее не возникло ни малейшего желания вызваться сопровождать гостью. Все-таки самопожертвование должно иметь определенные границы. «А, кстати, может, Кнут? Почему бы ему с ней не съездить? Они же с ней почти ровесники. Да и место преступления он прекрасно знает». Выглядела Елена Йост ужасно. При виде худого измученного существа в темно-синей парке и отвратительной вязаной шапке серого цвета, натянутой на глаза, Кнут испугался. В аэропорту среди людей и багажных тележек она казалась совершенно беспомощной. Кнут подошел к ней и представился. Как и большинство голландцев, она очень хорошо говорила по-английски. Ее лицо озарила благодарная улыбка. На какое-то мгновение Кнуту показалось, что она даже хотела обнять его. Но он тут же успешно сказал, что ему надо быстрее пригнать с парковки машину, и тогда он мог бы отвезти Елену в гостиницу. Кнут пулей вылетел из зала прилета. По дороге в Лонгейр она безумолку говорила, отчего на ее щеках выступили крупные красные пятна. Кнут ненадолго прервал ее монолог и рассказал, что губернатор предоставил вертолет и что на следующее утро они летят на Птичий мыс. Больше они ничего для нее не запланировали. Скоро Кнуту стало ясно, что оставлять ее в гостинице в полном одиночестве нельзя. Они вместе поужинали в ресторане. Это придумал Кнут, которому не хотелось оставлять ее на растерзание зевакам из паба. Елена попыталась принарядиться, Она собрала светлые вьющиеся волосы в хвост и слегка накрасилась, отчего ее истощенное лицо выглядело еще более странно, а темные круги под глазами стали заметны. Кнут пытался говорить на отвлеченные темы, но девушка постоянно возвращалась к смерти брата. Она спросила, нет ли у полиции предположения, почему ее брата убили. И Кнут признался, что они не знают, что же на самом деле произошло. Он не хотел рассказывать Хелене, что расследование практически прекращено. Но вскоре она сама это поняла. Блюдо полярной кухни она запивала вином. Постепенно вина оказалось чересчур много, и речь ее стала слишком быстрой и невнятной. Однако Кнут даже не думал останавливать ее. Внезапно она замолчала. «Мы с братом очень хорошо ладили», — сказала она, как-то странно посмотрев на Кнута. «Когда мы были маленькими, он так хорошо относился ко мне, а уж поверьте мне, я была не лучшей в мире младшей сестрой. Потом мы выросли, пришла моя очередь заботиться о нем. Во взрослой жизни он был очень непрактичным», — она отхлебнула еще вина. «Но одно я знаю наверняка, у него не было врагов на Шпицбергене. Он же здесь никого не знал. Для него эта земля была загадкой». Они немного помолчали. Кнут подумал, что пора бы пожелать ей спокойной ночи и попрощаться. «Что же это за люди-то такие? Как можно убить человека, не оставив следов? Как же можно совершить такое и не сожалеть об этом, не мучиться угрызениями совести?» У Кнута не было на это ответа. «Где он? Где Мартин? Ты, может, думаешь, что человек — это только его голова, но это не так. Голова — всего лишь ужасный предмет, который теперь закопан на кладбище в Схевенингене. Если вы не найдете останки моего брата, покоя вам не знать. Мне кажется, это их окончательно добьет, и отца, и мать». В конце концов, Хелене захотелось пойти в номер и немного поспать, но одной оставаться она не хотела. «С того самого момента, как мы узнали, я не могу спать одна», — сказала она, а в глазах ее читалась паника. «И сегодня ночью тоже не хочу, не здесь». Кнут смущенно огляделся. На кухне через распашные двери прошел официант. Никто из посетителей ресторана не обращал на них внимания. Он решил, что удобнее всего будет проводить ее до номера и побыть рядом, пока она не заснет. Но все вышло совершенно иначе. По дороге в номер она принялась рыдать, громко всхлипывая. На середине пути ему пришлось взять ее на руки и отнести на кровать. Стянув с нее джинсы и свитер, он накрыл ее одеялом. Примерно в 5 утра она наконец-то заснула. А он выскользнул из номера, прошел по тихому коридору и спустился вниз по лестнице. Сонный портье у стойки регистратора скользнул по нему безучастным взглядом. Но на следующий день весь Лонгер узнал, что эту ночь он провел в гостинице. Это Кнут понимал. Утром они сели на вертолет и отправились на Птичий мыс. Вместе с ними полетел еще и священник из Лонгера, который сам собирался провести выходные в Нью-Олесуне. Однако Хелена Йост об этом не знала и поэтому горячо поблагодарила Кнута за заботу. Полет на северную оконечность земли принца Карла занял чуть более часа. Пилот посадил вертолет на берег, заглушил мотор, и они словно утонули в тишине арктического пейзажа. Они вышли на берег, и галька неестественно громко заскрипела под ногами. Вышедший вместе с ними священник заговорил о природе. Хелена настороженно, будто боясь что-то, осматривалась вокруг. С того момента, как Кнут вместе со следователями побывали на месте преступления в последний раз, прошло чуть больше 3 месяца. Тогда они тщательно прочесали окрестности, поэтому Кнут считал, что прекрасно знает это место, и теперь показывал, куда идти. Сзади с оружием в руках шли пилоты. Было раннее утро, и солнце еще не встало. На дороге тонкой серебристо-белой полоской лежал недавно выпавший снег. На море был привычный туман, время от времени серой пеленой наползавший на берег. Прежде Кнут не задумывался, каким предстанет это место перед Хеленой. Интересно, они убрали остатки оградительной ленты? К своему облегчению Кнут увидел, что ленты убраны. Гробы словно прижимались друг к другу. Некоторые стояли открытыми, а некоторые были заколочены. Деревянные обломки, доски, кости, черепа покрывались тонким слоем измороси и теперь поблескивали в утреннем свете. Могила, где нашли голову, выглядела совершенно нетронутой. Хелена осторожными шагами приблизилась к могиле, на которую ей указал кнут. Священник тоже сделал шаг вперед и тихо спросил, а не хочет ли она, чтобы он прочитал несколько слов там, где обнаружили ее брата. Ритуал отпевания он провел на английском, и когда священник произносил последние слова, низко над могилой внезапно закружилась птица. Кажется, это был глупыш. Серая птица почти не взмахивала крыльями и летала совершенно беззвучно. После этого все как будто онемели. Хелена удержалась от слез, ее лицо казалось умиротворенным и спокойным. Прежде чем вернуться в Лонгер, они на пару часов заехали в Нью-Олисон. Хелена сказала, что съездить на Птичий мыс было для нее особенно важным. Теперь она может вернуться домой к родителям и рассказать, что брат, кажется, обрел покой. В этот вечер Хелена с Кнутом опять ужинали в ресторане отеля «Полар». Подсчитывая, во сколько ему это обойдется, Кнут занервничал. Он даже не надеялся, что управление возьмет на себя расходы за два дорогих ужина. Хелена пила еще больше, чем накануне. Плакать Хелена начала не сразу. Она сказала, что история с птицей всего лишь случайность. Поездка на Шпицберген оказалась бесполезной. Что-то бормоча себе под нос, девушка начала всхлипывать прямо там, в ресторане. Кнут понимал, что выбора нет, поэтому снова отвел ее в номер. Сидеть всю ночь на стуле ему не хотелось, и он прилег на кровать рядом с Хеленой. Они позавтракали вместе, прятаться было бессмысленно. Потом он отвез Хелену в управление губернатора. Губернатор казался совершенно сбитым с толку, и, глядя на него, Кнут тихо злорадствовал. Хелена вернулась на самолете в Голландию в тот же день. Перед отъездом она выглядела так же безутешно и жалко, как и в первые минуты на Шпицбергене. Но перед тем, как подойти к стойке регистрации, она повернулась и пристально посмотрела на Кнута. «Пожалуйста, не прекращайте поиски. Найдите тело Мартина. Нам не будет покоя, пока вы не найдете его и пока мы его не похороним».